Глава 17. Семен Семенович Моргунов. Раз как-то барыба сказал Тимоше: «Да какой ж ты портной! У тебя ты шитва-то никакого нет, дома-то!» А очень просто почему не было. Тимош-то ведь он какой? То ничего-ничего, а то как запьет, закутит. Ну и пропадай тогда заказчик в брюки. Обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по домам. Многих обшивал купцов, так же и господ. Хорошо шивал мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семен Семеновича Моргунова. Так называл его Моргунов, мой придворный портной. Сапоги на Тимоше редко бывали, больше в закладе, и приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой в бумаге завернутой белые парусиновые туфли. В передние обязательно калоши скинет, туфли белые наденет — готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные о боге, об угодниках, о том, что все в мире — одна видимость. И как надо жить? Об Моргунове Тимоша понимал, как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семенович. Моргунов — это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так, прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него раз и поглядеть надо было, сразу скажешь, Моргунов и есть. Лик у Семен Семенович был тощий, темный, иконописный какой-то, глазища громадные, чернищие, и не то изумленные какие-то, не то бессовестные, уж очень велики. Одни глаза только на лице и есть. И моргал он ими постоянно. Морг, морг, будто совестился глаз своих. Это что глаза? Он и весь как-то подмигивал, подмаргивал. Семен Семенович, как пойдет по улице, да начнет на левую ногу припадать, ну, как есть весь, всем своим существом подмаркивает. И уж любишь его за хитрость купцы. Семен Семенович Моргунов, дока, язва, это продает, без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает как, а? Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные, вексельные там, или чего лучше, несостоятельные, и уж не мытьем так катанем, а доймет кисут и выплывет. Зато и платили ему хорошо. К Моргунову вот и повел барыбу Тимоша, да но и пора было. Осень была это, так какая-то несуразная. Падал снег, таял снег, а со снегом таяли барыбины и все его денежки. Из казначейств пришел ответ. Отказали и дьяволы. Кто их знает, почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе, какой на издельце подыскать. Есть чай, хочется. Семен Семенович отвел Тимошу в сторонку и спросил о барыбе. Это кто ж такой будет? А это так, вроде помощник мой. Я вот шью, говорю, а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь сам собой. Семен Семенович задребезжал, засмеялся. Ну, значит, в духе пойдет дело на лад, — подумал Тимоша. — Раньше-то вы чем занимались? — спросил Моргунов барыбу. Барыба замялся. — А он у вдовы одной почтенной потешником был, — помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье. Моргунов опять задребезжал. Ну и занятия нечего сказать. А Тимоша невозмутимо продолжал. — Ничего такого особенного. Дело торговое. Все у нас теперь по силе времени дело торговое. Тем только живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует, всяк по-своему. А чем, скажем, утроба хуже селедки? Или чем селедка хуже совесть? Все товар. Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг. Иконописный стал строгий, глазами вот-вот проглотит. Что ж, заработать хотите? — спросил Барыбу. — Дел найдется. Мне вот свидетели нужны. Вид у вас внушительный. Годитесь, как будто.